Он, конечно, забыл, что рекомендовал ему эту книгу учитель. Он всегда забывал такие мелочи. Он очень любил открывать книги. И он любил, чтобы все об этом знали. Он любил гласность. — Молодец, Поль, — сказал учитель. — И ты, конечно, тоже написал о докторе Мбоге. — Я написал стихи. — Ого, Поль, и тебе не страшно? — А чего бояться? — сказал Поль небрежно. — Я читал их Атосу. Он ругал только по мелочам. Так, чуть-чуть. Учитель с сомнением посмотрел на Атоса. Насколько я знаю штурмана Сидорова, он редко отвлекается на мелочи. Посмотрим, посмотрим. А ты, Саша? Лин молча сунул учителю толстую тетрадь. На обложке растопырилась чудовищная клякса. — Званцев, — объяснил он, — океанолог. — Это кто? — спросил Поль ревниво. Лин посмотрел на него с ужасающим презрением и промолчал. Поль был сражен. Это было невыносимо. Более того, это было ужасно. Он представления не имел о Званцеве, океанологе. — Ну, славно, — сказал учитель и сложил тетради вместе. — Я прочту и подумаю. Поговорим об этом завтра. Он сразу пожалел, что сказал это. Капитана так и перекосило при слове «завтра». Мальчику очень противно лгать и притворяться. Не надо мучить их, следует быть осторожнее в выражениях. Мучить их не за что. Они же не задумали ничего плохого. Им даже ничего не грозит, их не пустят дальше Аньюдина. Но им придется вернуться, а вот это по-настоящему неприятно. Вся школа будет смеяться над ними. Ребятишки иногда бывают злы, особенно в таких вот случаях, когда их товарищи вообразят, что могут что-то, чего не могут все. Он подумал о великих насмешниках из 20-й и 72-й и о веселящихся мальках, которые прыгают с гиком вокруг плененного экипажа Галактиона и разят насмерть. — Кстати, об алгебре, — сказал он. Экипаж улыбнулся. Экипаж очень любил это «кстати». Оно казалось им восхитительно нелогичным. В мое время лекции по истории математики читал один очень забавный преподаватель. Он становился у доски, учитель стал показывать, и начинал. Еще древние греки знали, что а плюс б квадрат равно а квадрат плюс 2аб плюс... Учитель заглянул в воображаемые записи. «Плюс... б квадрат». Экипаж залился смехом. Матерые космолетчики самозабвенно глядели на учителя и восторгались. Этот человек казался им великим и простым, как мир. А теперь смотрите, какие любопытнейшие вещи происходят иногда с а плюс б квадрат, — сказал учитель и сел. И все столпились вокруг него. Начиналось то, без чего экипаж жить уже не мог, а учитель не захотел бы. Приключение чисел в пространстве и времени. Ошибка в коэффициенте сбивала корабль с курса и кидала его в черную бездну, откуда нет возврата человеку, поставившему плюс вместо минуса перед радикалом. Громоздкий, ужасающего вида пыленом, разлагался на изумительно простые множители, и Лин огорченно вопил: «Где были мои глаза? Как просто-то!» Звучали странные, торжественно смешные строфы Кардана, описавшего в стихах свой способ решения кубических уравнений. Изумительно таинственная вставала из глубины веков загадочная история великой теоремы Ферма.